Глава 5. Часть 1. Суд. Ламбер убил одного из мудрецов горшка жуков и теперь бежал по святому городу в поисках спуска в туннеле, где находился кардинал Зебедая. Если в соборе собирались высокопоставленные персоны, значит, там и должен был быть вход. Потому туда мужчина и направился. Но когда увидел обрушившуюся каменную гору, сменил направление. Ламбер сменил направление и остановился перед кучей обломков. «Серьезный бой», – пробормотал он. Кучей камней стала башня упокоения. Чтобы одолеть рыцаря кровавого тумана, ее сжег один из святых столпов Йохан. Ламбер не мог знать об этом, но было понятно, что тут столкнулся кто-то из верующих и 8 мудрецов. Притом, как была обожжена башня, и исходя из того, что половина столпов уже мертва, Ламбер предположил, что Йохан решил забрать с собой кого-то из мудрецов. Мужчина представил образ молодого парня, скрывавшегося за маской безразличия. Хоть он и был оружием королевства, одним из святых столпов, все еще оставался человеком и не смог пережить эту трагедию. «А я хотел поговорить с ним еще раз», – обронил Ламбер, направляясь к развалинам. Найти путь в туннеле было важно, но мужчина не мог отказаться от убийства мудрецов. Если здесь кто-то из них раненый, его нельзя было упускать. Он должен был устранить их всех. Если там кто-то близкий к бессмертным вроде Плетущего Истину и Горшка Жуков, они могли выжить даже после такого. Здравый смысл не распространяется на магов, отбросивших мораль. Они стараются выжить так, как никто не ожидает. Опасно было считать, что они умрут после такого. Ламбер разбрасывал камни большим мечом. Его восприятие нежити улавливало зловещую ману. Этот кто-то ослаб для 8 мудрецов, но кто-то там был. И вот под грудой обломков он нашел поврежденную черную броню. Ламбер понял, что это рыцарь кровавого тумана, с которым он уже сражался. Он помог сбежать горшку жуков, и хоть и лишился руки, смог уйти сам. Доспехи принадлежали именно ему. Зловещая мана ощущалась именно от доспехов. Черные доспехи были из Дарлайта, необычного металла, который восстанавливался благодаря мане владельца. То, что броня не восстанавливалась, означало, что рыцарь кровавого тумана погиб при обрушении башни. «Однако, почему?» На доспехах не было ни крови, ни кусков плоти, и внутри они, похоже, были полыми. Будто изначально они были пустыми. «Но этого не может быть». Ламбер уже успел отрубить врагу руку. Внутри доспехов точно кто-то был. Кто-то мог забрать доспех, но было неясно, что будет, если его снять. Пустая броня была странной, но это были обычные доспехи. Всякое бывает. При жизни Ламбер слышал про доспехи, внутри которых никого не было. Одна страна, исчезнувшая во время войны, Лораул, их генерал Барти, в последнем сражении один сражался против нескольких сотен солдат, и в конце ему снесли голову из слепой зоны. Однако внутри доспеха никого не оказалось. Страна была уничтожена, она исчезла посреди войны, и генерала Бартию Ламбер считал чем-то вроде байки. Однако на рыцаре Кровавого Тумана были доспехи из Дарлайта, и он владел техниками той страны. Если рыцарь выжил, с этими доспехами мог быть связан секрет его слабости. Однако Ламберу некогда было разбираться с доспехами. И если тут ничего нет, то он зря потратит время. По крайней мере, способности Ламбера подсказывали ему, что здесь нет мудрецов. Владелец брони был мертв, или же находился где-то далеко. Подумав немного, Ламбер решил уйти. Если продолжит оставаться здесь, мудрецы могут убить кардинала Зебедаю. Изначально мужчина пришел в этот город, чтобы оценить главу Инквизиции. Пока не явился сюда, Ламбер был об Инквизиции не лучшего мнения. Но теперь он понимал, что эти люди – сдерживающий фактор для свистящего демона. Пока они явно уступали, но вывод руководства был важен. Если кардинала убьют, Инквизиция может уже не оправиться. Больше затягивать было нельзя. Собор в центре города был уже опустошен. Жрецы либо мертвы, либо стали пищей. А съевшие их жуки тоже все передохли и просто лежали на земле. Ламбер стал осматривать собор, наполненный запахом смерти. Здесь должен был находиться скрытый проход, по которому сбежал кардинал Зебедая.